Глава 5. «Ты, сволочь!» — ругался на охранного нукера Проня Смолянов ранним утром. «Мне надо в кусты! Посидеть там с голым задом!» Нукер копьем преградил дорогу Проня, возжелавшему в тихом месте справить нужду. Караван-баша и книжник стояли на другом конце засыпанной камнями большой поляны, ждали Дорогара Бухарского эмира. Тот, отчетливо было видно, то садился на коня, то покидал седло и снова отходил с Бекмурзой в сторону от нукеров. Ругались. Кусты же, куда нацелился спрятаться Проня Смолянов, стояли в трех шагах от края каменной площади. Густые кусты, вполне годные для утренних раздумий. За кустами журчала река. Бусыга тоже хотел в кусты, но терпел. Он подманивал к себе единственного в караване коня, ведь по расчетам коню пора уже было обиходить четырех кобылиц, чтобы на границе с Индией те разродились маленькими кобыленочками. Малышей потом бусыга славно разрисует золотыми полосами, и станут они... Кем они станут? Забыл уже. Конь, ну, совершенно отказывался исполнять обязанность самца. Он вдруг ловко мотнул головой, да так, что бусыга улетел в сторону нукеров. Те со смешками наблюдали, как русский конь брезгует русскими кобылами. Книжник повернулся, убедился, что бусыга с делом не справляется, крикнул издали Проне. «Купец, сядь за камень и делай свое дело! Не для тебя те кусты!» Проня погрозился кулаком нукеру, пошел к повозкам и взял оттуда крепкую кирку, какой махают, когда рушат стены каменных городов. Походил под прицелом узких глаз эмирского воина, зашел за большой камень и начал возле камня долбить себе ямку. Нукер хмыкнул, убрал копье и отъехал от кустов, перестав их защищать. Проня раз пять ударил по мелким камням, что валялись возле камня. Солнце било косыми утренними лучами, и в тех лучах Проне показалось, что на камне есть надпись или рисунок. Проня воткнул длинную рукоятку в расщельну между камнями. Тяжелый железный инструмент стоял прочно. Купец снял с себя длинный азям, повесил на кирку, снял шапку и пристроил ее сверху. Вроде получилось, что сидит себе человек возле камня и думает думу. Протерев ладошкой место, где показался рисунок, Проня и впрямь тот рисунок увидал. Умело выбили на камне неизвестные и древние люди вход в пещеру или врата. По краям той пещеры стояли два великана, а из пещеры выходили люди, связанные одной веревкой. «Рабы выходят из подземелья», — сообщил сам себе Проня. «Наверное, здесь тоже была Троия». После тех слов он пригнулся и за спиной зевавшего во весь рот нукера тихо и ловко нырнул в кусты. Даже веточка не шевельнулась. А вот в кустах Проня не удержался, подскользнулся и его шумом потащило вниз к реке. Он ухватился за корень куста, но куст вдруг весь вышел из земли, земля зашуршала, открылась яма, и Проня полетел в ту ямину. Нукер быстро обернулся на шум, подопнул коня. Мельком глянул на фигуру сидящего человека, накрывшегося возле камня одеждой, плюнул в его сторону и выглянул за кусты. Ему с высоты седла хорошо виднелась и река, и крутой спуск к ней, густо заросший. Через реку косо и быстро плыла нутрия, крупная речная крыса. Значит, она и шумела. Нукер опять зевнул, вынул лук, накинул стрелу на тетиву, но крыса уже переплыла реку и скрылась под тем берегом. Он повернул коня от кустов, перемахнулся рукой с другими сторожами, мол, все тихо. «Проня исчез», — шепнул книжнику бусыга. Он опять ходил с конем с мыслью его поймать, конь такую подлую мысль понимал и резво отбегал от бусыги. «Обалдуй этот Проня, ох, обалдуй, но живучий». Книжник поглядел на непослушного жеребца, погрозил ему кулаком и тихо посоветовал бусыге. «Ты сухарь посоли и мне подай. Я его подманю и...» «Ну бы его к лешему!» — разозлился бусыга. Этот скот меня пытается легнуть, и все в промежность, как будто знает, куда нельзя. Но он хочет туда бить, не пойду к нему. Ты мне сухарь давай. Бусыга подал книжнику сухарь, хорошо натертый солью. Книжник вынул из бокового кармана своего азяма каменный пузырек с притертой пробкой. Вывернул пробку, из пузырька пахнуло чем-то сильно похожим на запах моря в штормовую погоду и сильно прокисшим медом, если его полить соленой водой. Книжник капнул из каменного бутылька 5 капель этой дряни на сухарь, пробку опять притер, бутылек спрятал. С того края каменного круга засвистели, нукер шлепнул коня луком по крупу и поскакал на свист. К русским купцам в верстах в 2 уже двигался Дорогар с воинским отрядом. «Отойди от меня, он твой запах не полюбил», — коротко сообщил бусыге книжник и начал медленно подходить к непослушному коню, держа на вытянутой руке сухарь с колдовским зельем. Караван-баши сообразил, что за обряд начинается, и быстро ухватил 2 кобылиц за уздечки. «Лови остальных!» — крикнул он бусыге. «Привязывай покрепче!» А сам уже прочно вогнал в узкую каменную расщельну уздечки 2 кобыл. Бусыга еще возился с остальными ремнями, когда услышал сзади «Берегись!» Он отскочил и пригнулся за камнем. Жеребец с налитыми похотью глазами вскинулся как раз на первую из непривязанных бусыгой кобылиц. Та пыталась отбрыкнуться крупом, подкинула задние ноги, но жеребец в бешенстве укусил ее за загривок. Кобылица, дрожа всем телом, теперь покорно приняла нетерпеливое ухаживание жеребца. «О-джа!» — бусыга вывернулся из-за камня, осторожно пробежал к стоящим в отдалении книжнику и караван-баши. Нукеры, что ехали впереди Дорогара, заорали, засвистели. Жеребец, оприходовавший 3-ю кобылу, на тот ор оглянулся. Из глаз коня будто посыпались искры. Он вдруг сорвался и понесся в сторону 10 чужих всадников. Те ополоумели, закрутились на своих махоньких лошаденках. Русский жеребец, нагло оторванный от своего личного дела, сшиб сразу 3 узкоглазых всадников, коней их подлегнул и встал, дико поводя глазами и вовсю полосуя свои бока хвостом. Караван-баши заорал в сторону Дорогара, что у русского коня пошла охота, лучше не подходить. «Гон! Гон!» — орал караван-баши. А нукеры уже наладили луки, скоты. Бусыга, отругавшись как следует, перерезал узду у последней лошади и поволок ее к бешеному коню. Конь, увидев лошадь своей стати, издал торжествующий ржач и встал свечкой. И так на 2 задних ногах прошел 5 шагов навстречу русской красавице. Дорогар велел своему воинству остановиться и не стал мешать последней любовной затее русского коня. Караван-баши с Дорогаром ходили и считали животных. Потом стали осматривать тюки. Дорогар с прищуром глаз проверял даже тюки с провизией, запасной одеждой, со всем дорожным хозяйством. Книжник просто резал завязки для скорости. Ему тоже не нравилось, что Проня исчез. Свара началась при показе товара. Воска оказалась на 2 круга меньше, чем указывалось в описи. «Где еще 2 круга воска?» Книжник глянул на караван-баши. Тот отрицательно покачал головой. Рассказывать о красных вшах в Атбасаре не следовало. Книжник тогда огладил серебряный православный крест, начал тихо и четко говорить на тангутском наречии, сдабривая его тингрянскими божественными словесами. «Ты говоришь, как мы?» — поразился стоявший рядом с Дорогаром Бекмырза. «Я по жизни сидел у костров 20 народов», — отозвался книжник и тут же перешел на суровый воинский язык персиан. Дорогар оттолкнул Бекмырзу, повернул разговор на тангутский лад. «Где 2 круга воска?» «Наш жрец, вон он там далеко, молится у камня», — показал книжник на одежду Прони, висящую пугалом. «Он за время пути много молился. Ему при молитве нужен свет от свечи. Он использовал тот воск, лепил свечи. Купец, — книжник толкнул Бусыгу, — купец ему разрешил. «Тот жрец — непростой жрец», — сказал на русском Бусыга. «Он всегда приносит мне удачу в делах». «Драгар просит оплатить пеню», — подсказал Бусыге караван-баши. «Одну десятую цены товара, который пропал из списка». «Хорошо», — кивнул Бусыга, — «занеси в расчет». Драгар пометил у себя на кожаном свитке арабские цифры. «Теперь эти товары. Здесь что?» Драгар подопнул мешки с янтарем. Был ли янтарь известен людям бухарского эмира или нет, в Москве так и не выяснили. Бухара входила в рыхлый и вечно воюющий тюркский каганат. Туда, за Каспий, русские купцы и не ездили почти 200 лет, ибо ограбят махом. «Солнечный камень», — сказал Бусыга, и сам раскрыл мешок, вытащил из него осколки янтаря. Драгар оглянулся на Бекмарзу. Тот смотрел на янтарь, как корова смотрит на быка, со страхом и вожделением. «Как вы им торгуете?» — быстро спросил Драгар. «На вес? На объем?» «Сколько этот камень стоит в ваших пределах?» «Торгуем на вес», — так же быстро ответил Бусыга. «У нас он стоит рубль за пуд. Здесь ровно 100 пудов». «Пропустить этот товар дальше от Басара я не могу», — тут же сообщил Драгар. «В списках товаров, разрешенных к торговле великим эмиром Бухары и Коканда, а также шахиншахом наших земель от Индии до турецких владений, султаном Махмудом Белобородом, такого товара нет». Караван-баши очень сухо проговорил. «Великий хан Казанский и Астраханский взял с этого купца шерсть, торговый налог. А чтобы не говорили, будто казанский хан вор и берет деньги просто так, а не за охрану купцов, у великого хана в стороне Челябинского прохода стоит конная Алла в 5000 сабель. Примечание. Алла, от латинского Алла, крыло, боковая пристройка, в Древнем Риме воинское подразделение, представлявшее собой сперва конный отряд флангового прикрытия. Конец примечания. Они могут и сюда прийти, на защиту купца. Драгар покачал головой. «Какого товара в списке великого эмира нет, тот не выходит из этого места. Здесь Атбасар». Книжник выступил впереди Бусыги, показав ему сзади рукой «Не трясись». «Великий князь московский, государь и аксар всех земель, в том числе земли югорской, куда идут вон те ваши караваны, он дал этому купцу право торговать любым товаром, кроме того, что несет смерть». Драгар внимательно слушал каждое медленное слово книжник. У него первый раз дернулось века, когда книжник сказал «белый царь». Это очень древнее понятие, знакомо всем, кто жил на землях от океана до океана. Второй раз Драгар передернул щекой, когда услышал про югорские земли. Их держал под собой тюркский каганат. «Какой такой московский князь на югре?» «Твой господин и великий князь Московии врет», — зло ответил Драгар. «Он не белый царь, а земли Югры — наши земли». «Когда ваши караваны придут назад, если придут», — книжник снова показал на длинные караваны, уходящие из Атбасара на север, — «караванщики тебе скажут, кто их там встретил. Московские воины на реке Байкем». Там, где в нее впадает Ишим. У Драгара посерели щеки, а нос стал острым. Монах с ненавистным всем тангутом крестом о 8 концах знал то, чего знать никто не мог. Драгар рассмеялся. «Ты есть монах, и ты много читаешь. Ты прочитал в арабских китабах о тех древних землях названием Сибирь. Но в Сибири большую реку уже не называют Байкем, Божий путь. Ее зовут просто Обь. Конечно, наши братья-арабы писали о земле Югории в своих китабах, книгах». Книжник вдруг так остро глянул на Драгара, что Бекмырза ухватился за саблю. Но даже арабы не ведают того, что еще до патриарха имени Мнух, еще до великого и страшного потопа, эту нашу реку мы называли Ас, боготворенная. Об этом говорил высокочтимому пророку Мухаммеду Аллах, Бог всемилостивый и милосердный. Ты это знаешь, дорогар? И мы нынче пришли туда, как на старые нами обжитые земли. Там сейчас встал полк московского государя. У полка пушки и ручные орудия огненного боя названием «Пищаль». И там не наемный сброд, дорогар. Там встали казаки. Ты их силу боя и силу крови знаешь. Или о том наслышан. Твои купцы, конечно, там расторгуются, если дойдут. Но платить торговую пошлину станут московскому белому царю. Возьми здесь, дорогу, за наш янтарь, и мы спокойно пойдем своим путем. Если товар здесь новый, и его нет в списках великого эмира Бухары, то по правилам торга всех купцов, всех народов ты можешь взять двойную дорожную пошлину. Книжник нарочно, принародно и громогласно предложил Дорогару крупную взятку. Бекмырза зло смотрел на Дорогара. Он бы тоже поучаствовал. Дорогар бухарского эмира уставился в грамоту, писанную великим князем московским. Он прочел теперь то, что писано было по самому верху, полный титул государя, под чьим покровительством шли эти купцы. Шли нагло, как 1000 лет назад ходили белые русские по нынешним землям тюркского каганата. Ведь их 4 человек всего при огромном караване. При таком караване тангуты ходят при 1000 рабов и 1000 воинов. Бекмырза наклонился к уху Дорогара и быстро шепнул 3 слова. Дорогар сунул московскую грамоту в свой кошель. Закашлял, но проговорил. «Я пошлю гонцов с вашими грамотами к великому эмиру Бухары. Он пошлет их далее к великому хану тюркского каганата. Потом сюда придет ответ. Поэтому вам надо здесь остаться до весны, купцы князя Московии. Будете зимовать под охраной нукеров великого эмира». Книжник заметил, как посветлело лицом Бекмырза. Это просто замечательно, что Бекмырза не может держать лицо воина. Караван-баши внезапно поклонился в пояс Дорогару. «Да пребудет с нами твоя милость, Дорогар! Да пребудет милость к тебе великого эмира города Бухара! Это есть справедливое решение. Мы его принимаем». Бусыгов запрел и дернул ртом, ставя язык на черную матерность. Книжник одним движением правой руки согнул спину Бусыги, да еще и пристукнул. Пришлось ломать спину в поклоне и орать. «Я тоже кладу поклон великому эмиру и тебе, Дорогар. Ты мудро решил, я честный купец и всегда стану тебя славить. Мы будем здесь в тихой благости до весны ждать решения эмира Бухарского под назначенной тобою охраной». Дорогар слегка склонил голову, но книжник заметил, что под жидкими усами эмирского баскака змейкой мелькнула усмешка. «Так, где же выиграл Дорогар, и где проиграли они, русские?» Внезапно из линии нукеров донесся сдавленный вой, а потом совершенно испуганный визг. Нукеры завертелись, выстраивая морды коней в ту сторону, куда показывал испуганный воин. Некоторые подняли луки. На гребне каменистого вала, что огораживал низину от Басара, в проеме одной из 3 дорог появилось ужасное создание. Огромная морда с загнутыми белыми клыками, торчащими из красного рта, имела маленькие человеческие ножки. Ножки семенили и несли лицо вниз. Создание являло собой такой вид, как если бы большой рыбе саму смотреть прямо в морду, только у сама нет клыков. «Не вели нукерам стрелять, Бекмырза!» — поспешно произнес книжник. «Это идет наш жрец!» «Да вон же он, ваш жрец!» — заорал Бекмырза. «Сидит у камня!» «Там лишь его одежда сидит», — невозмутимо ответил книжник. «В той одежде он оставляет свою душу, а сам ходит». Огромная морда вдруг и правда поднялась вверх. Это оказалась лишь маска, древняя маска древнего бога. Проня стал спускаться в низину, подняв страшную маску над головой. Трое нукеров подшпорили коня и кинулись к Прониной одежде. Подхватили с рукояти кирки Азям и шапку и кинули под ноги коня Бекмырзы. Бекмырза поддернул узду, и его конь сделал три шага назад. Держа огромную маску чудовища над головой, Проня прошел сквозь строй нукеров и очутился среди них. «Ты куда летал, Проня?» — ласково спросил книжник, уже точно зная, что проклятый Дарагар понимает русскую речь. Проня поставил маску на землю, оперся на нее и душевно ответил. «Опростаться летал. Здесь же Атбасар, здесь нельзя. Под Бухарой присел, посидел. Вот видишь, бухарский бог, древний, старый, немощный, тоже хочет посмотреть, как нас здесь принимают. Смотри, бог, смотри!» Проня стал поворачивать маску во все стороны. Нукеры по знаку Бекмырзы кучей тронулись и понеслись прочь. Дарагар тоже развернул своего коня. За ним, оглядываясь, поехал и Бекмырза. «Где был? Тебя честно спрашивают», — другим голосом заговорил книжник. «А под землей был. Там, брат, такой каменный дворец выстроен под землей, за год не обойти. Думал, заблужусь и сгину».